2. Не спрашивайте меня, откуда я узнал про первую встречу Эзры и загадочного незнакомца. Куда более интересно то, кем этот мужчина оказался. Обожаю держать интригу, но не слишком долго. Ваши ставки? Угадайте, кто он был? Нет? Ладно, хорошо. Скажу только то, что он произвел на Эзру неизгладимое впечатление. Он спал и видел сны, в которых мужчина из Вафельной делал с ним все, что только мог себе представить. Эзра почти смирился, что больше никогда его не увидит. Но вы ведь помните, чем закончилась история знакомства Элис, Джека и Дэна? Грандиозным тройничком прямо в ее спальне. Элис рассчитывала на то, что ее сын отнесется к этому факту спокойно, ведь в конце концов он был даже более либерален, чем она. Но у нас есть шанс узнать, как все было на самом деле. Утром все трое спали долго и сладко и проснулись, ощутив запах кофе. Видимо, проспали возвращение Эзры, проговорила Элис. Наконец-то я с ним познакомлюсь, хмыкнул Джек. Только оденьтесь, ради бога, велела Элис, накинув свою длинную ночную рубашку, и пошла первой вниз к сыну, чтобы подготовить его. Эзра по случаю жары сидел на кухне в одних трусах и застегнутой на одну пуговицу рубашки, слушал музыку, серфил сайты театральных колледжей и пил кофе. «Привет, мам!» — Эзра улыбнулся ей. «Хочешь кофе?» «Доброе утро, милый!» Она поцеловала сына в макушку и кивнула. «Да, было бы чудесно!» Меньше чем через минуту в кухню вошел Дэн, а следом за ним — Джек. Штаны Дэна ему были коротки, поэтому он одолжил только футболку, а брюки надел свои. Эзра повернулся к вошедшим и открыл рот, охуев до такой степени, что сказать было сложно. Это не поддавалось описанию. «Мам!» – просипел он. Его шок Элис списала на факт появления еще одного мужчины и немного смутилась. «Сынок, это Джек!» – представила она, обняв сына за плечи. «Я тебе о нем говорила!» Джек тоже был в полном ахуе, но совладал с лицом и подошел ближе, протягивая руку. «Привет!» Эзра был готов свалиться со стула. У него сердце билось так, что он боялся, что сейчас схлопочет инфаркт. Он точно знал, это тот самый мужчина, что отдрочил ему тогда в кафе. «Привет, я Эзра», — сказал он, сам себе удивляясь, как удержал лицо и голос, и как рука не дрогнула. «А я Джек». Он улыбнулся, пожимая изящную ладонь, невольно скользнув взглядом по длинным обнаженным ногам. «Приятно, наконец, с тобой познакомиться». Конечно же, и он узнал Эзру, ведь так долго рассматривал его. И сейчас у него реально бомбило в голове от мыслей, что он отдрочил в туалете сыну своей любовницы. Но это надо было просто оставить в прошлом. «А кофе на всех хватит?» – спросил он. «Вряд ли. Я сварил всего на пару чашек», – ответил Эзра, кивнув на кофеварку. «Кофе в шкафчике», – добавил он, а сам внутренне метался, не зная, что делать и предпринять. Можно было с ума сойти. «Я сварю», — вызвалась Элис, которая тоже заметно нервничала. Но все вроде прошло неплохо. «А может, пойдем в вафельную?» — предложил Дэн. «Все же голодные». Эзра не удержался и покрылся румянцем. «Можно и в вафельную», — пробормотал он. Джек тоже издал какой-то невнятный звук, глянув на него, но спорить не стал. «Тогда одеваемся», — улыбнулась Элис, погладив вихры сына. «Хорошо, мам». Он улыбнулся и пошел наверх, попутно набирая сообщение своим друзьям, Джерри и Бену. «Тот мужик, что отдрочил мне вафельный любовник мамы». «Чего? Дэн?» Парни-то не были в курсе того, что у Элис есть еще кто-то. «Нет, еще один. Джек. У нее двое любовников, и мы сейчас идем есть вафли, и у меня голова кругом». «Охуеть! То, что у твоей мамы двое любовников, это само по себе круто, но то, что один из них тот мужик, просто блять!» Братья явно были в шоке. «Что будешь делать?» «Я не знаю. Я в панике», — признался он, влезая в джинсы. Он делает вид, что меня не знает. Но узнал тебя? В принципе, это логично. Не может же он спалиться перед твоей мамой. Ты его хоть сфоткай, потребовали мальчишки. Узнал, я думаю. Сфоткаю. Постараюсь. Пообещал он, торопливо оделся и сбежал вниз, где все уже ждали только его. Элис улыбнулась сыну, решив, что потом они обязательно все обсудят. А пока они вышли из дома и направились в вафельную. Эзра делал вид, что очень занят тыковкой, но то и дело косился на Джека. Все-таки что за мужик? По Эзре без шуток тек холодный пот. И в штанах напряглось, что и говорить хорошо, что джинсы плотные, а в вафельной была вовсе труба. «Пойду выберу себе». Он вскочил первым и пошел к витрине. «Ну, вроде все неплохо прошло». Элис немного напряженно улыбнулась, своим мужчинам списывая поведение сына на нервозность от этой ситуации. «Мне кажется, да», — кивнул Джек, сохраняя титаническое самообладание. «Как тебе мой сын?» — спросила она, коснувшись его ладони и глянув на Эзру, который терся у витрины. «Очень похож на тебя», — улыбнулся он ей. «Такой же красивый и либеральный». «Это да. Он у меня чудесный». Глаза Элис засветились нежностью. «Помогу ему», — предложил Дэн, понимая, что все парень не принесет. Эзра сначала чуть не шугнулся от Дэна, но потом позволил ему помочь донести большой поднос с вафлями и напитками. Они снова устроились за столиком все вместе, и Джек постарался завести нейтральную тему, спросив, ездят ли Элис и Эзра куда-то отдыхать. «С недавних пор мы ездим с друзьями в Грецию», — ответила Элис. «В этом году поедем в конце августа». «Вдвоем?» — уточнил Джек, улыбнувшись. Конечно, он с удовольствием присоединился бы, хотя мысли об Эзре в одних плавках вызывали беспокойство. «Ну, обычно да, но мы не против компании», — улыбнулась она, пожав плечами. Эзра набил щеки вафлями, лишь бы молчать. «Эзра, ты ведь не против?» «Нет, мам, конечно, не против». Он кое-как проглотил все, чем набил рот, чтобы ответить, и замотал головой. Хотя перспектива выглядела пугающей. «Вот и славно. Дэн, а у тебя есть планы на отпуск?» — спросила Элис. «Только к сестре хотел съездить, а так никаких». Он покачал головой, потягивая кофе. «А сестра где живет?» — спросила Элис. «В Манчестере», — напомнил он. «Ну, это ненадолго, на пару дней». «Ты мог бы потом присоединиться к нам?» предложила она. «Я думаю, нам хватит одного номера на троих. Ребята наверняка устроятся в одном, да, Эзра?» «Конечно, мам!» Он кивнул, снова ощутив волну жара в паху от мыслей о том, что Джек там будет в одних плавках. «Неизвестно еще, где мы будем жить, в отеле у Доны или в деревне?» «Да, разберемся по ходу дела», кивнула она. «Все наелись? Или кто-то хочет еще?» спросила Элис. «Я наелся». Расслабившись немного, Эзра откинулся на спинку стула и погладил себя по животу, чуть раздувшемуся от еды. «Потолстеть не боишься?» — поддел его Джек, ухмыльнувшись. «Да мне это вроде не грозит». Эзра невольно обхватил себя руками от того, что сейчас Джек чуть ли не впервые смотрел прямо на него. Джек усмехнулся, показав клыки. Элис закатила глаза. «Я же не толстая, и Эзра не будет», — вступилась она за него. «Я шучу!» Джек взял ее за руку и поцеловал ладонь. «Ты прекрасна! И твой сын! Ему еще есть и есть до того, как он растолстеет!» Он протянул руку и растрепал вихры парнишки. Эзру как током прошибло от его прикосновения, но он удержал лицо и только улыбнулся углом рта. «Мне надо в офис съездить. Вечером увидимся?» спросил Джек, пока не вполне представляя себе, как они будут жить. «Да, конечно», — кивнула Элис. «Приезжай на ужин», — продолжила она. «Дэн, а ты сейчас куда?» «У меня сейчас тренировка, а потом я свободен», — ответил он. «Так что к вечеру могу быть». «Договорились. Буду вас ждать», — кивнула Элис, и ее мужчины одновременно поцеловали ее в щеки и попрощались. Эзра помахал на прощание, но реально расслабился только когда они с Элис остались наедине. Такой иронии судьбы он не ожидал. «Все хорошо, сынок?» «Все же?» – спросила она. «Я переживаю. Ты точно нормально к этому относишься?» «Абсолютно, мам!» – он улыбнулся, взяв ее за руку. «Дэна я уже немного знаю. Он вроде нормальный мужик. А Джек? «Ну, познакомимся». Он максимально беззаботно пожал плечами. «Главное, что они оба тебе нравятся. Их не смущает, что их двое, а ты у них одна». «Чем я заслужила такого идеального сына?» — улыбнулась Элис, едва не всхлипнув от радости. «Не накаркай!» — тот рассмеялся и, придвинувшись к ней, обнял, радуясь, что она не может читать мысли.